Глава 21. Я отступил еще на шаг, выцеливая мелкую тварюшку, чем-то напоминающую мне личинку чужого, и не переставая смотреть на зяблика через сканер. Оридж уже полностью покрылся энергетической пленкой, пульсирующей за мгновение перед любым его действием. Пульсирующей и увеличивающейся в размерах вокруг головы, почти так же, как у мертвого замороженного медведя в пещере. Дроид стряхнулся, как марионетка на веревочках, и пошел на упавшую Хоук. «Что за хрень?» — завопил Уайт. «Эта пленка блокирует все сигналы! Хоук, Алекс, уходите! Я не знаю, как это остановить!» «Я знаю, как это остановить!» — зарычала Хоук, поднимаясь. «Козлина такая! Ударил меня!» Я не понял, хорохорится ли она, распаляя себя, реально ли злится, или это тоже уже какой-то психоз от хрени-паразита. Или это вообще игра на публику, и она опасается, что монстр разумный. Как ни всматривался я в данные от Искорки и в базовые системы, никакой сущности типа метаморфов на Оридже определить не смог. Действительно, как фиксирующая пленка с условными ниточками, за которые дергает невидимый кукловод. А значит, его валить и надо. Хоук все-таки не всерьез намеревалась поквитаться с зябликом. Она двинулась вперед, но в последний момент резко ушла в сторону, зайдя товарищу за спину, и брызнула в него чем-то из баллончика. Может, смазка, а может, какой-то растворитель. Смотреть, чем дело закончилось, я не стал. Как только система прицеливания зафиксировала монстра, я выстрелил и отколол здоровый кусок сосульки в том месте, где только что сидела тварь. «А ты шустра! Хоук, я за хренью! Не лезь пока к нему!» «Да стараюсь я!» — пропыхтела девушка, наворачивающая круги вокруг напарника и пытавшаяся скрутить его стальным тросом. Я отозвал Кравика, чтобы его, упаси мерзлота, не забрызгало, а Искорку отправил летать под потолком и отслеживать перемещение паразита. Нашел, навелся, выстрелил. Мимо. Только ледяная крошка с потолка посыпалась. Мелкая хрень мелькала за камнями и льдинами, то пряталась в замерзших останках, то строила рожицы сквозь прозрачный лед. Но каждый раз уходила от выстрела. Еще и дразнила. Явно заманивала либо под удар зяблика, либо в угол, из которого я не смогу выпрыгнуть. И в итоге загнала-таки. Зажала меня между двумя огромными колоннами, скача с одной на другую, выждала момент и снова начала вздрагивать, накачиваясь перед плевком. Выпустила в фигуру моего Ориджа облако липкой слизи. И тут же разлетелась в клочья от двух метких выстрелов. Первый оторвал ее от колонны, а второй рассек на две половинки. Все-таки не особо разумная тварюшка. Не заметила, как я с двойником поменялся, уйдя в маскировку. Я посмотрел на прожженную проекцию Ориджа и поежился в кресле. Все равно ощущение, будто меня самого проезжающая мимо машина водой из грязной лужи облила. Еще и в ноябре! Бррр! Представляю, как зяблику хреново! «Вы там как?» — спросил я и посмотрел на ястребов. Зяблик, стянутый по рукам и ногам, лежал на земле. Рядом с ним сидела Хоук, и ее ноги точно так же были опутаны тросом. Через сканер оба отсвечивали ярким фоном, но плотность свечения постепенно снижалась, словно органика холодеет в тепловизоре. «Я тоже обляпалась от зяблика», — выругалась Хоук. «Ты точно ее прикончил?» «Точно», — уверенно ответил я. Сделав два дополнительных выстрела в обе половинки монстра, пошел искать выход из пещеры. Выход снова пришлось делать самостоятельно, но справился я быстро. Ледяная галерея пошла трещинами уже после третьего удара ледорубом. А за ней открылся широкий проход, в конце которого пробивался свет снаружи. И без всяких кружащих теней. Когда я вернулся к истребам, те уже вовсю принимали контейнеры от инженеров. Броня зяблика потускнела. Во многих местах появились царапины и сколы, словно он ледяной крошкой пытался себя полировать. Но настроение у него все равно было хорошее. Он заискивающим тоном шутил с Хоук, извиняясь, что врезал ей. Я помог инженерам разложить сборную конструкцию, похожую на носилки, чтобы вывести все контейнеры за один раз. И через час мы вылезли на поверхность, немного ниже и восточнее того места, где повстречали птиц. «Придется еще пешком пройти до машины. Вы как?» Обратилась Хоук к инженерам, которые все это время молча следовали за нами, беспокоясь больше о контейнерах с креслоками, чем о собственной безопасности. «Держимся», — ответил один из них. «Уже не страшно». «Ха, уже и нечего бояться», — усмехнулся зяблик. «Не каркай», — довольно грубо огрызнулась Хоук. «А то потом опять скажешь, что это не ты, оно само». «Ну хватит уже дуться, оно ж правда само». Под подобные разговоры мы провели несколько следующих часов. К счастью, зяблик не накаркал, и проблем больше не было. Если не считать сломанную ногу инженерного дроида, который провалился в трещину и потом еще больше снизил наш темп. Только спустившись с горы, я осознал, что смертельно устал от всех событий, которые произошли со мной за последние несколько суток. Хотелось просто выспаться и побыть одному. Хотя с последним пунктом у меня точно возникнут проблемы, учитывая наличие в берлоге Боба и Чипзика. И еще через полтора часа мы, наконец, добрались до машин. Помогли инженерам раскопать их тачки, которые уже окончательно превратились в обледенелые сугробы. Потому как Уайт медленно отбивал ломом лед с грузовиков инженеров, я понял, что ястребы тоже утомились. Хоук молчала, снимая маскировку с транспортника и байка. «А это что за сюрприз?» — удивленно спросила она и показала нам на лежащую рядом с джипом шкурку достаточно увесистого то ли крота, то ли хомяка. «И разделан, как в лучших ресторанах Вавилона». «А это так, дополнительная защита», — миролюбиво сказал я и подобрал с земли крабика, радостно заметив, что он прибавил в уровне. «Как видишь, пригодилось». Забрался на байк и вырулил на дорогу, выполняя роль разведчика. Точнее, полностью переложив эту роль на искорку, набрал комфортную для себя скорость и просто поехал вперед. Ни о чем не думал. Не хотелось, да и сил не было. Вместе с усталостью я чувствовал какой-то общий раздрай. Как будто желеобразный монстр все же завладел частью меня и теперь обживался внутри. Я знал, что это не так, но прийти в себя до конца не мог. Добравшись до трактира, даже не стал заходить внутрь. Удаленно оплатил аренду бокса и место для байка и помахал рукой истребам. «А как же вознаграждение?» — спросил Хоук. «Завтра заберу. Вы же здесь все на гарантии», — кивнул я. «Спасибо за рейд. Это было, я даже не знаю, как сказать, забавно, но утомительно. Теперь я точно знал, что мне нужно. Выходной!» Я хотел провести хотя бы один день в берлоге, без того, чтобы куда-то гнать или с кем-то драться. Кажется, таких дней у меня не было уже очень давно. Тут же законсервировал Ориджа в боксе и вышел из синхронизации. «Вы покидаете центр управления буревестника. До рассинхронизации 5, 4, 3. Не отключайтесь, I'll be back после рекламной паузы». Я принял душ и, по-моему, впервые за неделю побрился. Боб молча наблюдал за моими передвижениями, расположившись в кресле перед телеком. Чипзик, кажется, угомонился. По крайней мере, бешеной активности у него больше не наблюдалось. Все было в пределах нормы. Всего лишь 5 оборотов на месте в секунду. «Ну что там?» — спросил Боб, поднимаясь мне навстречу, когда я вышел из санблока. «Потом расскажу. Устал. И последняя тварь забрала все моральные силы». Боб, понимающе кивнул и уселся обратно. А я взял тач-панель и поднялся в бар. Дэнди был занят. Он как раз собирался запереться в своей коморке с целой толпой каких-то ребят. «Налей себе пиво сам, ладно?» — сказал крокодил, увидев, что я направляюсь к стойке. «У меня тут дела. Сечешь?» «Секу, ясен пень». Пробормотал я себе под нос, наполнил стакан и уселся за самый дальний столик. Сделал 3 больших глотка и уставился в окно. В мерзлоту. Снаружи стояла непроглядная ночь. Сегодня ни луны, ни звезд видно не было. Только тусклый фонарь на охранном заграждении освещал кружащийся в небе снег. Я застыл, наблюдая за хаотичным танцем мелких кристалликов. Сам не заметил, как допил 1 бокал. Данди так и не появился, поэтому я снова подошел к стойке и налил себе 2. Пиво было отменным, но это не крестоки, чтобы за ним с гарантией следить. Хотя с Данди мне повезло. Не сильный мира сего, а крепкий середнячок. Но как раз на таких мерзлота и держится. Я поднял бокал, чокаясь с пустым местом бармена, и, так сказать, выпил за возвращение. Звук сигнала на тач-панели заставил меня отвлечься от фонаря за окном. Сообщение было от Сюин, с которой мы не общались с того времени, как она уехала на Большую Землю. Ежедневные запросы статусов, как там ее очаровашка и чем ее кормят, это я за общение не считал. Девушка написала, что она снова в Вавилоне и в скором времени приступит к работе в полях. Номер станции Сюин пока не знала. Скорее всего, это будет одна из китайских баз в 180-м секторе. Я предложил встретиться, если вдруг окажусь поблизости. Потому что, честно говоря, не представлял, где я в скором времени окажусь. И обещать то, что потом не смогу выполнить, мне не хотелось. Я отложил тач-панель, откинулся на стуле и прикрыл глаза. Знакомая обстановка и физический отдых делали свое дело. Чувствовалась усталость. Но уже ощущал свое тело, мог отследить мысли и подумать о чем-то простом. Например, о встрече с Сюин, или о том, как разместить Эбби, или... Я почувствовал, как против своей воли начинаю проваливаться в сон. Поднялся со своего места, поставил стакан на стойку и сонно кивнул появившемуся в зале Данди. Спустился в берлогу и, не раздеваясь, рухнул на кровать. Проснулся я уже ближе к обеду, но из человеческой команды Челаба все равно оказался первым на ногах. Боб спал, с головой укрывшись одеялом. Поверх покрывала клубочком скрутился Чипзик. Да, пора заканчивать уже со свободным графиком, а то так никакого бизнеса не построишь. Быстро принял душ и поднялся в бар. Яичница и две чашки кофе быстро привели меня в чувство. Я снова почувствовал себя бодрым и, наконец, избавился от вчерашнего непонятного вязкого состояния. «Алекс, ты как?» — спросила Хоук, связавшись со мной по тач-панели. «Тебя в баре ждать?» «Нет, я сегодня отдыхаю. Мою долю можешь перекинуть на счет». «Окей, 40 000 кредитов. Знаю, мы очень оценили твой вклад». Отчеканил Хоук. «Окей, неплохо». Обрадовался я. «Еще кресток продам, и совсем хорошо будет». «Если каждый день по 40 000 зарабатывать, то ровно за 100 дней 4 000 000 и наберу». От такого расчета как-то сразу стало менее хорошо. Еще ведь на жизнь нужно оставить. Через полчаса за мой столик опустился Боб. Лицо его светилось каким-то подозрительным счастьем. «Угадай, что?» — начал говорить он, беспорядочно листая меню, закачанное в тач-панель. «Странно, что он еще не выучил его наизусть». «Что?» 37-я наша!» — победно объявил Роберт и улыбнулся во весь рот. «По этому поводу закажу яичницу, вафли и шоколадный мусс. И еще коктейль «Радость дроида», — выдал он, обращаясь к подошедшему к нам Данди. «Наша в аренду на 99 лет!» «И что почем?» «А, сущая ерунда для такой площади!» «Расположение, конечно, непопулярное, а еще обязательство на зачистку!» Начал болтать Боб. «Ну ты это уже сделал, так ж все равно в плюсе». «Так сколько?» «Всего каких-то 200 000», — сказал Боб и на всякий случай отодвинулся от меня. «И сколько у нас осталось?» «Из разлома Руперта мы в общей сложности вынесли на 400 с хвостиком», — кивнул Боб, что-то подсчитывая в уме. «Не все еще продалось, но на счете фирмы сейчас почти 200». «Плюс еще 40 сегодня упадет. Но так не то, что кредит Рипу не выплатим. Даже ремонта не сделаем». Данди принес Бобу его заказ. Роберт жадно накинулся на еду. «Вот, я тут предварительно все посчитал», — сказал он, стараясь прожевать слишком большой кусок вафли, который запихнул в рот, и открыл на своей тач-панели файл с названием «Челап на минималках». «Прежде всего, нам нужна шлюзовая система. Из нее никуда. А это самое дорогое, даже с учетом того, что у нас есть новенькие агрегаты». Я внимательно изучил расчеты Боба. Надо отдать моему другу должное. Предусмотрено было все, вплоть до спортивного уголка для Чипзика и по самым минимальным ценам. «Предлагаю не экономить на шлюзах и на охране», — сознанием дела продолжил Боб. «Возьмем лучшее, что есть на рынке. а остальное уже по мере того, как наша компания будет развиваться». «Здорово, но у тебя в слове «минималках» 4 ошибки», — заметил я, взяв тач-панель и рассматривая цены на отдельные опции. «Экономить, конечно, не хочется, но мы же стартап». Я задумался. «Спортзал сразу вычеркиваем. Я себе просто турник смогу сделать на первое время. А Боб сколько абонементов себе не покупал в тренажерку, столько же раз и ходил. То есть одно занятие на годовой абонемент. Чипзик тоже обойдется без колеса для бега. В крайнем случае на улицу его выгоним». Я продолжал листать каталог. «Так, это тоже пока мимо. Это потерпит. Без этого временно проживем. Нет, это вернем. А то нет ничего более постоянного, чем временное. Ремонт сами сделаем. Тут как раз Эбби поможет. В сухом остатке нам нужна нормальная времянка, в которой мы перекантуемся, пока не наладим шлюзы и не подключим агрегаты. Охранную систему докрутим из того, что есть. Иначе сейчас никак. Потому что если считать полноценный ввод станции в эксплуатацию, то выходило никак не меньше 1 000 000. «Могу продать стрекозу», — самоотверженно заявил Боб и сделал большой глоток из бокала с коктейлем. «Я все равно ориджи себе хочу, а ты мне потом найдешь, а?» «Пока повремени с продажей. Дроид в мерзлоте нам пригодится. Тем более Эбби без клона, так что ремонт тебе придется делать. А пока нам нужен дом на колесах. На дизайн забей. Главное, чтобы был на ходу и рассчитан на троих. Нет, на 4. Поправил я сам себя, вспомнив вездесущего Чипзика. Боб расплылся в довольной улыбке. «Юху! Будем жить в доме на колесах! Прямо в мерзлоте! Как настоящие робинзоны!» Не знаю, что Боб подразумевал под робинзонами, но явно не тот необитаемый остров с кокосами и пальмами, который я вспомнил. У нас задачка немного осложнялась климатом. «Ну, типа того. Найди побольше размером, чтобы втроем комфортно было, но за разумные деньги. 1000 за 20. Можно сломанный. Эбби починит». «Ах!» — вздохнул Роберт. «А иначе никак? Хотя бы еще 20-ку накинь!» «Сам говоришь, челап на минималках. Вот и крутись. С еще 20-кой любой дурак купить сможет. А ты все-таки высокооплачиваемый сотрудник». «Кстати, об этом!» — начал было Роберт, но я его перебил. «Есть у меня одна идея», — сказал я и тоже сделал глоток коктейля из бокала Боба. Поморщился, когда понял, что это клубничный ликер и водка. Причем водки намного больше. Такими темпами только что начавшийся день мог слишком быстро закончиться. Я снова переключился на свой кофе. «До сектора, на который указал Лейн, еще пилить и пилить. И вообще не факт, что там будет монолит. Поэтому я по дороге еще халтурку возьму. А пока у меня дела». Я спустился в берлогу, взял трофейный шлем, который мы нашли в разломе, и поставил его на верстак. Начал вертеть, изучать. И еще раз взвесил его на руке. Потрогал поверхность из скайкрафтовой вставки. Разглядел красивый, выточенный узор на лобовой части. Аккуратно примерил и даже удивился, насколько удобно он сидит. В висках приятная прохлада. Затылок не давит, и при всей своей массивности с виду он ощущается даже легче, чем обычное. «Попробую понять, что же это такое». Пробормотал я про себя и положил рядом со шлемом древних свой современный. Схемы разборки у меня, конечно, не было. Майтон в этом плане открытости не отличался. Пособия по кустарному ремонту не выпускал. «Ладно. Глаза боятся, а руки делают». Плюс азарт появился. Явно подогретый коктейлем Роберта. В качестве метода изучения я выбрал аккуратный разбор и сравнение. И чем больше разбирал, тем сильнее удивлялся, насколько они одинаковые. Как близнецы. Или как оригинал и клон. Вот черт! А ведь Майтон просто скопировал технологию древних, придав ей современную форму. Я вспомнил шлем, который видел на столе у Лейна. Точно так же нашли в мерзлоте и присвоили себе как собственную разработку. И сколько еще древних технологий сейчас продаются под брендом корпорации? Коля Дорожкин, блин, великий комбинатор! Еще и несколько модулей неизвестного назначения заменил заглушками, оставив какие-то технологии только для себя. Я начал аккуратно собирать шлем, и когда попытался впихнуть обратно модуль связи, подвис. Так, если он ничем не отличается от моего, значит, я могу попробовать в нем синхронизироваться. Только для этого нужно сделать его рабочим. Подумав, я решил совершить манипуляцию, которую уже проделывал на 42-й. Переставил аккумулятор и модуль связи со своего шлема на найденный и, забыв, что дал себе слово сегодня не подключаться к Ориджу, быстро забрался в кресло. Так, вроде все работает. Питание пошло, кнопка активации на том же самом месте и ведет себя аналогично. Легкая знакомая вибрация и незнакомый холодок на пальцах. Я сделал глубокий вдох и надел шлем на голову.